Глава четвертая. Анекдоты. «Дышите, не дышите», — говорил доктор Фаустофель, прослушивая через стетоскоп грудную клетку Крюгера. «Падать с седьмого этажа, голубчик, это вам не сахар. Но я же вас предупреждал не называть Шелки сукиным сыном». «Предупреждали», — ворчал Фредди. «Но он меня довел. Обозвал покойником, хвастался своими ушами, угощал бананами». «Вы просто не знаете моего брата. Он несколько экстравагантен, и у него своеобразный юмор». «Ну ничего, голубчик. Пусть дыхание и пульс у вас сейчас, как у старухи на смертном одре, но кости целы и голова на месте. На вас все заживает, как на кошке. Это хорошо. Вот у меня, например, однажды зуб разболелся и ничего не мог поделать. Пришлось вырвать. Так и ходил 2 дня без зуба, пока новый не вырос». «У вас еще растут зубы?» «Естественно. А что вы на меня так уставились? Вы можете без особого ущерба для здоровья прыгать с балконов, а я не имею права отрастить себе новый зуб?» «Имеете право», — сказал Крюгер. «Вот. Да не обладаем мы с вами такой уникальной способностью к регенерации, Фредди. Давно бы рассыпались в прах». «Это точно». Доктор вернулся за стол, предложив своему пациенту место напротив. «У меня родилась неплохая мысль», — сказал он, забарабанив пальцами по крышке стола. «Послезавтра под Лондоном состоится заседание клуба потусторонних. Там будут Дракула, Черный монах, мумия Бухнатона и другие выдающиеся личности. Надо вас туда отправить. Вы поведаете им свою печальную историю, и они, вне всякого сомнения, вам помогут». «Я согласен». «Вот и хорошо. Вылет завтра утром на моем личном самолете. Только меня с вами не будет. Мне предстоят серьезные операции. Австралийскому зомби надо срочно поменять сердечный клапан, шведской русалке пришить хвост, заплести чернокнижнику косу и много чего еще сделать». «А кто полетит со мной?» «Шелти». Крюгер изменился в лице и чуть не свалился со стула. «Он же сбросит меня в океан!» Фаустофель заботливо поправил кисточку на своей докторской шапочке. «А вы его не злите», — сказал он. «И вообще, рекомендую вам во время полета не раскрывать рта. Будьте снисходительны к причудам моего брата. Об остальном я позабочусь». Фредди тяжело вздохнул. В его положении друзей выбирать не приходилось. На следующее утро с частного аэродрома доктора Фаустофеля в воздух взмыл комфортабельный двухмоторный самолет с Крюгером и Шелти Догги на борту. Покачав на прощание крыльями Бермудским островам, самолет взял курс на Лондон. Фредди сидел в кресле второго пилота. Он был хмур и молчалив. Его спутник, напротив, был болтлив и весел. Играючи управляя штурвалом, он беспрерывно травил анекдоты. Они выскакивали из него, как чертики из табакерки. «Приезжает муж домой раньше срока», — давился от смеха Шелти, сочиняя на ходу. «Видит, жена в шоке. Он сразу к шкафу открыл. А там Фредди Крюгер. Муж спрашивает: дорогая, в чем дело? А она: ничего не знаю, он мне приснился». «Не смешно», — буркнул Крюгер. «Хорошо, тогда такая история. Приезжает Фредди Крюгер домой раньше срока, а дверь открывает незнакомый мужчина в одних трусах и взмыленный, как конь. Крюгер в бешенстве: где жена? Убью! А мужчина в ответ: не переживай, она в шкафу, я ее уже убил». Плечи Шелти Догги затряслись. «Я холост», — угрюмо заметил Крюгер. «Кому-то повезло», — хмыкнул Шелти, убирая со лба прядь длинных волос. «Слушай, другой анекдот. Приезжает жена домой раньше срока, а муж в постели с Фредди Крюгером. Жена в истерике: вы что там делаете? А муж: ты что, сама не видишь, дура? Спим». Сотрясаясь от хохота, Шелти рухнул грудью на штурвал. Самолет стал заваливаться на одно крыло. «Я не сплю с мужчинами!» Побелев от гнева, прохрипел Крюгер. «Сейчас упадем в океан, будешь спать с акулами», — весело огрызнулся Шелти. Он выровнял самолет. Вернув его на прежнюю высоту, увеличил скорость. Потом сунул в зубы сигару. По кабине стал расползаться ароматный сизый дымок. «Фред, ты куришь?» «Нет». «Тогда не дыши». Шелти опять засмеялся. Крюгер отвернулся от своего спутника и стал смотреть вниз на сине-зеленую гладь океана.